1911 год. Сон, видение гигантской огненной рыбы, низвергнутой с небес. Сумерки вечерние, едем с НК в дорожном транспорте по дороге, проложенной среди широкой долины и обсаженной деревьями. Налетает страшный ураган, небо становится бархатным, черным, деревья со свистом пригибаются к земле. Наш тарантас опрокидывается. Мы летим в канаву, но остаемся невредимыми. С ужасающим ударом грома чернота небес разверзается, и из горнила огня, как молния, низвергается на землю гигантская огненная чешуйчатая рыба головой вниз. Ее раздвоившийся хвост завился в кариатиду и уперся в черноту небес. Гигантский огненный столб соединил небеса с землею. Позднее я узнала, что на востоке рыба является символ аватара, мессии, и, конечно, аватар на своем проявлении не может не потрясти сферы земные и небесные. С этого момента в записях речь в основном идет от первого лица. Сон на следующую ночь. Муж и она едут в том же тарантасе по безотрадной местности, совершенно лишенной каких-либо признаков растительности и жилья. Все выжжено. Небо серое, земля того же тона, серо-желтая. Долго едут они по этой жуткой пустыне, не встречая ни птиц, ни животных. Наконец вдали, в стороне, показывается холм. Обрадовавшись, они подъезжают ближе, думая, взойдя на него, увидеть что-нибудь на горизонте. Но, подъехав вплотную, они с ужасом увидели, что это был не холм, но гигантский свернувшийся и спящий змей, того же тона, что и вся земля. Встало сознание, что этот гад сожрал все вокруг себя и заснул. Около этого же времени часто повторяется сон. Черная настенная доска и большая мужская рука пишут мелом цифры. Цифры эти встречались в жизни и служили путеводными знаками.